Самое тяжкое время. Война, известно, жертв не выбирает. Все без разбора руша и губя. В ее огне и гении сгорают, еще не проявившие себя. Сергей Михалков. С начала этой войны прошло много лет. Из моей памяти навсегда ушло немало имен. Выпали отдельные события и даты. Но то, что написано, цепко осталось в памяти на всю жизнь. И представляется мне так ясно, как будто это было вчера. Это частица войны, то, что я видел и пережил сам. Первый раз мы, едущие к фронту, почувствовали дыхание войны поздним вечером, 24 июня 1941 года. В полной темноте, под свистки железнодорожников и далекий грохот орудий, наш эшелон выгрузился в Чернигове. Нас, будущих политодельцев 21-й армии, перевезли в гарнизонный дом Красной армии, что располагался на окраине города, при въезде со стороны Киева. Было около полуночи, и нам разрешили немного поспать. Мы улеглись на полу, а с рано наступившим рассветом нас собрал начальник отдела политпропаганды, дивизионный комиссар Чернов. Высокий, в гимнастерке с двумя орденами Красного Знамени, красивый, таким он остался в моей памяти. Он очень толково поставил нам задачу. Нам предстояло выяснить боеспособность частей, состояние выучки бойцов, вооружение, материальное обеспечение и политико-моральное состояние, быть в гуще красноармейской массы, самим все видеть. В части нас отправили на машинах. Я ехал от Чернигова к Гомелю, потом мне надлежало свернуть и найти свою стрелковую дивизию. Прибыв точно к месту сосредоточения дивизии, я представился командованию и направился в один из стрелковых полков. Дивизия была пополнена до боевого расчета призванными из запаса бойцами из западных областей Белоруссии. Весь личный состав дивизии был настроен на решительные бои. Воины старательно овладевали умением метать гранаты РГ и Ф-1. Все были вооружены винтовками, обмундированы, обуты в ботинки с обмотками. Но шинели имели не все, а плащ-палатки еще не получили. Продовольствия, боеприпасов в дивизии было достаточно. В личных беседах и разговорах красноармейцев чувствовалась ненависть к врагу. С частями дивизии мы прошли многие километры. Дни стояли теплые, сухие, и ночами все спали на голой земле. Немецкие самолеты еще не беспокоили части, подходящие к фронту. Только появлялся немецкий разведчик, Хеншель, которого скоро прозвали Костыль, Кривая Нога. У одного красноармейца, призванного в армию из Свислочи Грозненской области, ночью исчезли ботинки, и он остался пока босиком. На ночь он разулся, чтобы ноги отдохнули, и вот в строю стоит босым. Замполит полка спросил его: «А как будешь теперь воевать? Ведь твоя родина уже захвачена немцами». А он ответил: «Так и буду воевать, еще злее». С кем и за что мы воюем, личный состав дивизии понимал хорошо. Пробыв в дивизии около трех дней, мы с товарищем выехали обратно. Едем по дорогам без оружия, личного оружия мы не имели, и в голову приходят мысли: вот выскочат из лесу диверсанты, и отбиться нечем, живыми могут захватить. Впрочем, кругом были наши части. Ранним утром мы возвратились в Чернигов. В политотделе никого из руководящих работников не было, и мы с одним товарищем решили сходить в баню. Там никто не мылся. Мы нашли банщика, и он сказал, что горячая вода есть, можно мыться, а из жителей никто не идет, не до бани им. Он рассказал нам: сегодня утром шпиона поймали, идет по городу побельщик с кистью и ведром, а на нем чистенький комбинезон. Да у нас такие рабочие спецовок не носят. Его схватили, и тут все открылось. Только поздно вечером меня вызвал член ВС Колонин и сказал: «Идите в обком партии к первому секретарю, товарищу Федорову, получайте в свое распоряжение автомашины и с колонной поезжайте на юг, до краснянских лагерей. Там стоит дивизия, ее надо перебросить в Днепру, севернее Чернигова, там немцы прорвались за Днепр». В мое распоряжение было выделено еще несколько человек строевых командиров, и из обкома партии мы отправились в автопарк. Когда собралось около 50 первых машин, Я сказал, что сам поведу эту колонну, а остальным приказал следовать в лагеря, как только наберется не менее чем по 50 машин. Мы добрались до лагерей, и как только въехали в расположение лагерей, артиллеристы завернули первую машину к себе. Я еще не успел доложить командованию, как противотанковая пушка была уже в кузове грузовика, а бойцы грузились в машины. Один из старших командиров артполка сказал, что задача им ясна, сел в головную машину, и колонна тронулась к Чернигову. Шоферы, мобилизованные для нужд фронта, так и остались в своем домашнем обмундировании. Потом я часто встречал их на дорогах войны в этом районе. Мы ехали, а навстречу к лагерям шли колонны машин. Брешь, пробитая немцами у Днепра, была ликвидирована. Но странным было то, что неделю уже шла война, а кадровая дивизия еще не имела боевой задачи. Наша армия оказалась на направлении главного удара немецких войск на Западном фронте, и из Чернигова штаб армии перевели в Гомель. Утром мы выехали в Гомель на грузовике. Путь в 110 километров занял целый день. Сразу за Черниговым девушки из придорожных деревень и сел клали на обочину шоссе букеты полевых цветов и кричали проезжающим бойцам: «Возвращайтесь с победой!» На половине пути у машины сломался гук, шарнир карданного вала. У шофера оказался запасной, и мы занялись ремонтом, во время которого все время наблюдали за воздухом. По этой рокадной дороге беспрерывно шли машины, и мистер Шмидт и с осиным жужжанием проносились над ней, постреливая из пулеметов. И именно поэтому на головах мы носили каски, надевая их прямо на пилотки, а от налетавших истребителей мы прятались за деревья у дороги. Часа через три ремонт был закончен, и к вечеру мы были в Гомеле, где часть политодела разместили в здании НИИ лесного хозяйства. Утром следующего дня нам выдали подъемное пособие по месячному окладу. Эти деньги я тут же отослал переводом к семье, но, как потом выяснилось, их Клавдия не получила. Кто-то их ловко прикарманил. Мне выдали удостоверение старшего инструктора политодела 21-й армии, а к вечеру на складе выдали наган, изготовленный еще в прошлом веке, и 14 патронов к нему. Теперь с оружием я чувствовал себя надежнее. Поручения от руководства армии я получал беспрерывно и старался выполнять их точно и в самый краткий срок. На правом фланге немцы усиленно рвались вперед по старой Смоленской дороге, по которой наступал Наполеон. Они форсировали Днепр в районе Жлобина и Рогачева, но наши части контраударами отбрасывали их за Днепр. В одной из контратак был захвачен исправный средний немецкий танк. Мне было получено проследить за отправкой его в Москву. Получив машину, я немедленно выехал на станцию Буда-Кошелева на линии Жлобин-Гомель и быстро нашел танк на опушке леса вблизи станции. Около танка были танкисты. Танк был исправен. Немецкие танкисты бросили его, оставив внутри него застреленную овчарку и два тюка шерстяных тканей. Платформа была готова. Наши танкисты по настилу загнали танк на платформу, и вскоре небольшой состав тронулся в путь. На обратном пути в Гомель мы ехали мимо горящих домов, подожженных немецкими самолетами. Мы остановили машину, соскочили и побежали к горящим домам помочь чем-то людям. Из одного дома выбежала девочка лет трех, а от дома не отходит. Немецкие летчики продолжают обстрел деревни. Я помню, как схватил девочку в охапку и побежал с ней на огородное поле с картошкой, положил ее между рядов и сам лег, поглядывая на небо. Политодел разместился в здании графа Паскевича в парке в центре города. В коридорах здания сидели бородатые, одетые в рваные штаны и рубахи, вышедшие из окружения политработники. Оружия у них не было. Все они были с большими воинскими званиями. Один из них окликнул меня: «Эй, старший политрок, принеси воды!» Я оглянулся и вижу: сидит заросший мужик в синей рубашке, лопатках и домотканных штанах. Спрашиваю: «А кто вы?» И слышу в ответ: «Я бригадный комиссар». Фамилию я не запомнил, что-то вроде Руденко. «Хорош», — говорю ему, — «бригадный комиссар преобразился в нищего человека. Вот попадешь в окружение, так же поступишь». Я ответил ему, что с формой политработника не расстанусь и в окружении. На этом разговор кончился. Когда мы выехали из Куйбышева, то войсками округа командовал генерал-лейтенант Герасименко, но в боевых условиях его скоро заменили. Одно время нашей армией командовал С.М. Будённый, и мне в Гомеле удалось его видеть в штабе армии. Глубоко уверенный в победе нашей армии, он своим спокойствием давал нам пример стойкости. С батальонным комиссаром, призванным из запаса, нам дали задание отправиться в части, ведущие наступление в районе Жлобина, на правом фланге армии. Нашей задачей было вести разъяснительную работу среди бойцов, собирать немецкие листовки для сдачи в политотдел. В районе Жлобина, на шоссейной дороге, мы увидели наши танкетки-амфибии, подбитые в контратаке. Рядом валялись трупы немецких солдат, лежали убитые бойцы-пензяки. У некоторых убитых бойцов в руках были наши гранаты. Пытаясь понять, почему они не взорвались, мы осторожно осмотрели их, и оказалось, что они были без запалов. Немецкие солдаты лежали в грязно-зеленоватых мундирах с четырьмя большими карманами. У некоторых при осмотре нашлись флаконы со спиртом и надписью «Жлобинское аптекоуправление». Около старой березы валялись остатки немецкой рации, а радистов захватили в плен. Оказалось, что радисты с березы давали цели указания своим минометчикам, а наши артиллеристы из 45-ки сбили их с дерева. Наши танкетки были подбиты из противотанковых ружей. У нас тогда в действующей армии еще не было таких ружей. Впервые я увидел их только в боях под Москвой. В сосновом лесу, близко к берегу Днепра, были огромные воронки от немецких бомб. Немецкие летчики бомбили тылы наших наступающих частей. Это были части 117-й Куйбышевской дивизии. Воронки были так велики, что повар с походной кухней на машине заезжал в них для набора воды. Интересно, что у повара на груди была медаль за отвагу, которую он получил финскую. Севернее железнодорожного моста через Днепр у Жлобина на песчаном холме стояла зенитная пулеметная установка. Расчетом командовал сержант Внучков, участник финской войны, также награжденный медалью за отвагу, уроженец Рыбинска. Настроение у расчета было боевое. Стрелять они умеют, окопчики есть, питанием обеспечены, боеприпасов много. На моих глазах над лесом появилась тройка немецких бомбардировщиков. Внучков метко бил по самолетам трассирующими пулями. Было хорошо видно, как пули ударяются в дно фюзеляжа, но неповрежденные самолеты пролетели дальше. Мы с батальонным комиссаром пошли в другое подразделение полка, но не прошли и 200 метров, как с того же направления опять появилась тройка бомбардировщиков, и вы услышали свист падающих бомб. Я крикнул своему товарищу: «Ложись!» И мы еле успели лечь, как перед нами среди сосен поднялись разрывы. Воздушной волной нас отбросило с места, а над головой деревья застучали осколки. Следующая серия бомб легла в районе зенитной установки. Бомбы, воронки от них были небольшими, рвались немного выше дороги, по которой мы шли, и их осколки прошли выше нас. Если бы бомбы упали ниже, то нам бы не быть в живых, осколки изрешетили бы нас. Около зенитной установки не было видно никого, и когда мы прибежали к ней, увидели страшную картину. Сержант лежал мертвый, сожженный фосфорной бомбой, целыми остались сапоги, да опаленная огнем медаль на почерневшей груди. Появился шофер машины, он прятался за деревья и лежал на земле, когда сержант вел стрельбу по самолетам. Третьего человека не было видно, окопчики, что были около установки, сравняло с землей, но шофер закричал: «Его засыпало песком!» и начал руками разгребать песок. Скоро показалась спина бойца, и мы вытащили его. Пулеметчик был жив. Он сел на землю, прочихался и пришел в норму. Его засыпало в полусогнутом положении лицом вниз. Это и спасло его от удушья. Увидев обгорелого сержанта, он сказал: «Ну, гады, я вам отомщу за своего сержанта. Смерти я не боюсь. Уже побывал на том свете».